25. Гуру. Дать пространству, дать планете, дать владыке, дать людям – такова цель истинного служителя света. И наибольший даятель оказывается и наибольшим получателем, но пришедшее только для того, чтобы получить, ничего никому не давая, пусть знают, что скудной будет их доля.